Эпилог. Или каждому свой путь. Стражник Себастьян стоял у зубчатого ограждения главной башни замка и лениво поглядывал на снующих по улицам города прохожих. Сегодня ему повезло. Он получил самый спокойный пост. До самой смены можно топтаться вдоль ограждения и считать ворон. И никаких тебе воров и уличных драк. Себастьян был довольно стар для солдата, и всяческие проблемы, случившиеся в городе, его утомляли. Поэтому он любил нести вахту именно здесь, в сердце города-крепости, куда никто из горожан добраться не мог. Лишь очень редко на такую высоту заглядывал владелец замка, либо начальник караула. Осеннее солнце приятно грело спину, и часовой позволил себе прикрыть глаза, как вдруг башня отчетливо вздрогнула, и прямо перед ним из воздуха начал появляться дракон. Самый настоящий, да еще и черный. Себастьян, как и любой солдат, за время службы наслушался кучу баек о самых разных волшебных существах и знал, что черные драконы – самые могущественные и редкие. А чудовище тем временем проявилось полностью. Оно висело на стене башни, цепившись могучими передними лапами в зубцы и глядя на Себастьяна с высоты, покрытой роговыми пластинами и шипами шеи. А на загривке дракона на причудливом седле сидели двое, облаченный в черный тяжелый доспех воин и девушка с серебряными волосами. Мужчина улыбнулся и заговорил, обращаясь к часовому. «Доблестный страж, не подскажешь, где мы можем найти леди Герду?» Себастьян, парализованный взглядом могущественного черного монстра, с огромным трудом смог совладать с собой и ответить. «Так это, уважаемый господин, нет ее в замке. Венчаться повезли молодую госпожу». «Да?» – воин удивленно скинул бровь. «Так она же пока не собиралась замуж». «Так это, кто же ее, девку спрашивал-то? Господин изъявил свою волю, и все, прощай, девичья свобода». «Вот как!» – драконий наездник почесал подбородок, недовольно скривившись. «И за кого же?» «Да за заезжего рыцаря из Лирейского герцогства. Молодая госпожа во время заварушки на ярмарке ему копьем 6 зубов выбила. Вот наш господин и решил таким образом выразить свои соболезнования. А рыцарь тот оказался 5-м сыном самого герцога Лирейского. Заодно и связи с соседями решили укрепить. Одной стрелой 2 зайцев, так сказать. Рыцари того вроде сэром Сидри кличут». «Даже так?» – воин хлопнул в ладони. «А подскажи, куда и как давно они поехали?» «Так это...» – Себастьян с трудом переступил с одной ноги на другую. «К храму на Южной площади. И совсем недавно, не думаю, что полпути прошли». «Это хорошо. Ну, спасибо тебе, доблестный страж, за помощь». После этих слов воина в черном дракон оттолкнулся всеми лапами от башни, отчего та дрогнула так, что из прочной кладки посыпалась пыль и каменная крошка, и полетел в сторону храма. Себастьян с невероятным облегчением вздохнул и подумал, что после такой встречи неплохо бы сменить портки. Лоренс с нетерпением смотрел на притаившегося впереди Лема, который наблюдал за главной улицей в ожидании появления свадебной процессии. Горацио с арбалетом пристроился на крыше ближайшего к перекрестку дома. Если не удастся отбить сестру у подлеца Сидри, во что юноша верил с трудом, телохранитель исполнит последнюю волю девушки – убить ее, если не будет иного выхода. Лоренс был невероятно зол на всех вокруг. На отца за то, что уступил взорвавшемуся рыцарю, на рыцаря за то, что посмел посягать на Герду, на городскую стражу, которая отказалась поддержать его в освобождении сестры. Все складывалось против него. Хорошо, хоть телохранители Герды оказались верны своему долгу. Но исход этой авантюры виделся один. И от этого на душе было очень гадко. От внезапно прозвучавшего из-за спины приветствия Лоренс едва не вывалился из седла. Он развернул коня, на ходу выхватывая меч, но сразу же опустил оружие, увидев перед собой Гарда и Мираэль, верхом на странной лошади. Точнее, странными были все. Гард вроде не изменился внешне, если не считать одетых на нем диковинных пластинчатых доспехов черного цвета. Но из него ушли характерные для беглеца настороженность и опасливость. Вокруг мужчины как будто витала аура абсолютной уверенности в себе. Мираэль же, помимо цвета одежды, сменила цвет волос на серебряный, а глаза причудливо меняли цвет с зеленого на голубой и обратно. От забитости и запуганности не осталось и следа. И вроде как старые товарищи снова рядом, но Лоренса все равно очень беспокоила их лошадь, потому что у нее из-под верхней губы торчали острые клыки. Собравшись с мыслями, рыцарь указал на лошадь мечом и сказал: «У нее что-то не так с зубами». Мираэль очаровательно улыбнулась, а Гард громко рассмеялся. «Лоренс, дружище, тут проблемы у сестренки. Товарищи нагрянули в гости. А тебя волнуют только эти клыки? Не переживай по этому поводу, потому что это не лошадь вовсе. Да и не о ней думать надо. Ты скажи своему бойцу арбалет убрать, а там поговорим о том, как поступить с одним наглецом». Юноша провел рукой по лицу, а затем жестом приказал Горацио убрать оружие. «Простите, последние несколько дней выдались очень нервными. Откуда вы знаете о проблемах Герды?» «Мы были в замке. Там на главной башне часовой рассказал, что и как. Вот и решили, что еще успеваем. Надеюсь, от помощи не откажетесь?» Гард криво ухмыльнулся. «А как вы на центральную башню попали-то?» – удивленно спросил рыцарь. «Тебе не говорили, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, особенно когда о другом думать надо?» По виду воина сложно было сказать, издевается он или начинает злиться. Как и раньше, разгадать его настоящие эмоции для Лоренса не представлялось возможным. «Извини, а что ты предлагаешь? Там, помимо самого Сидри, 100 копий эскорта, верхового, да еще 2-3 дворян разного пошиба, тоже все при оружии. По сути, сами мы тут смертники. Хотите присоединиться?» Юноша грустно улыбнулся. «А ты мысли позитивнее. С тобой же рядом друзья!» Мираэль весело подмигнула. «А когда так, то и проблемы становятся решаемыми». Лоренс смотрел на них как на ненормальных. Скорее всего, они все же дошли до равнин скорби, дотронулись там умом. При этом смогли вернуться обратно и теперь хотят успешно отбить Герду у небольшого войска. Тем временем Гард спешился и подошел к рыцарю. Сняв со спины небольшой пехотный щит, протянул ему. «Что сейчас у тебя на душе, рыцарь?» – сказал мужчина своим бесцветным голосом. «Чиста ли она? Жаждет ли справедливости и возмездия над злом? Подумай о том, чего хочешь, и возьми этот подарок». Лоренс невольно задумался над словами воина. Да, действительно, он сейчас очень хотел освободить сестру, наказать всех, кто так несправедливо с ней поступает. Но что он мог, да и своего щита у него все равно не было. Из замкового арсенала удалось тащить только меч. Стоило пальцем сомкнуться на кромке щита, как по телу пробежала волна жуткого холода, заставив волосы встать дыбом. А подарок из пехотного превратился в штурмовой, которым обычно прикрывалась в атаке тяжелая конница. При этом щит был очень легким и совсем не оттягивал руку. «Что это было?» Лоренс едва мог говорить от удивления и восторга. «Инициация нового хозяина. У тебя в руках очень мощный артефакт. Береги его и не потеряй. Если я не ошибся, и душа твоя все так же чиста, как и раньше, этот щит сможет спасти и тебя, и близких тебе людей. Верь в себя и думай о том, что хочешь сделать. Остальное он сделает сам». Все это Гард говорил с каменным лицом, без намека на шутку. Да и произошедшее только что напоминало какую-то магию, давно запрещенную к использованию Инквизиции. В дополнение к этому хитро улыбающаяся эльфийка прикрыла глаза и что-то тихо говоря вывела ладонью в воздухе сложный узор. Вокруг груди Лоренса закружился светящийся пояс, и юноша почувствовал прилив сил и невероятную легкость во всем теле. «Все получится», – успокаивающе сказала девушка, открывая глаза. «Едут!» – крикнул от угла дома Лем. «Что же, пора!» Гард кивнул каким-то своим мыслям, и продолжил. «Мы с Мираэль берем на себя эскорт. Сидри твой. Ребята пусть прикрывают на случай, если кто-то попытается вмешаться. Не бойся этого подлого ублюдка. Верь в себя и в нас. Вперед!» С этими словами воин запрыгнул в седло и погнал странную нелошадь к центральной улице. Подтвердив его команду телохранителям, Лоренс поскакал за ним. Кровь похолодела в жилах, когда, выскочив на мостовую, юноша увидел готовящуюся к бою колонну. Сидри насмешливо скалился, одной рукой держа поводья, а другую бесстыже положив перекинутые поперек седла Герди на ягодицы. Его приближенные, в числе которых были и трое старших братьев Лоренса, смеялись, тыча пальцами в несущегося на них всадника. Воины эскорта разъезжались по бокам от дворян и опускали копья в боевое положение. А дальше начались настоящие чудеса. Сперва, непонятно как, оказавшаяся на крыше одного из домов Мираэль взмахнула руками, и сильный порыв ветра заставил эскорт пятиться назад, огибая при этом дворян. Затем, когда между конницей и свитой Сидри было около десятка шагов, зубастая лошадь гарда подпрыгнула в воздух выше крыш домов и превратилась в черную тучу, из которой на землю рухнул настоящий дракон. Дракон! Да их уже с десяток лет вообще никто в этих землях не видел. А тут еще и черный, как беззвездная ночь, покрытый прочными роговыми пластинами и огромным множеством шипов. От его рыка все вокруг задрожало. Напуганные кони понеслись в разные стороны, сталкиваясь друг с другом, падая и сбрасывая всадников. При этом конь Лоренса почему-то стоял абсолютно спокойно. Оказавшийся каким-то образом позади у Сидри, гард ударил его коня по крупу рукоятью меча, отчего тот громко заржал и поскакал навстречу юноше. Вот так-то. Гард и Мираэль были серьезны. Они не сошли с ума, и они сделали так, что Лоренс остался один на один с этим подлецом. Теперь в его силах освободить Герду,